100. 2 августа. Чудное время для вас, Санта-Фе, уготовлю. Чудо чистого, доброго достижения Мории. Урусвати, родных счастья устроишь, считаю, в школе. 101. 3 августа. Радуюсь твоим словам, Толстому. Духовность надо добавить к облику великого писателя. Думай очень о средствах для поездки в Индию. Явлю успех в Сан-Франциско. Можете Мории верить в деле школы. Яви о даре явленном явление уважения. Школа. Юрику. России донеси обновленный дух. Урусвати, храни улыбку. Вам ответы приготовлены в Санта-Фе. 102. 5 августа. Одни вы не привязаны к земле. Это вам поможет при переходе. 103. 6 августа. Правда ли, что в России будет править пророк? Да. Древнее имя его. Считаю, Урусвати любит меня, в одно считая все звенья семьи. Ищущий, честный пророк придет помогать России, побыв в Индии у Аурабиндо Гхоша. Увидишь меня в Санта-Фе. 104. 7 августа. Урусвати, делай волю Мории, хорошо будет. Нервно не надо говорить вам. Родная Урусвати, уезжай на чистый воздух, отдохнешь духом. Урусвати, учитель, близок к тебе. Тибет приготовит дары царице Индии. 105. 8 августа. Тебе показался около башни Чен. Энрерих имел видение. Рерих подумал обо мне твердо и верил в нас. Верь Рериху, он знает больше, чем думаешь, в явлениях сердца. Дух его близок тебе. В уме поверь моему руководительству. Юрию. Доведи до конца избранные темы, духовно почитая пославшего тебе творчество. Перед Индией заедешь в Париж. Родная Урусвати, подойди, доверься, изгони сомнения. Принимайте пищу 3 раза в день. Вопрос Елены Рерих. Почему больше не приходят родные? Теперь вы в моем сознании. Обращение к Раапу. Люби наше руководительство. Перевоплощение Раапа. Дочь Андрея Шуколова, 18 век, София, была замучена во время Пугачевщины. Ямукхан, 13 век, татарин. София Шуколова, казанская помещица. Делай Урусвати пранаяму сегодня. По возвращении опять позовешь Раапа. Теперь читай внутреннюю жизнь Летбитера. 106. 9 августа. Новые люди о школе позаботятся. Предупредите Лихтманов о вреде кошец для сеансов. Раап взят на испытание. Работайте и уезжайте. Господь с вами. 107. 10 августа. Довольно. Пора, считаю, набраться воздуха. Дух твой засияет в Санта-Фе. До доступа к нам крепись, родная. Кем был Аллалминг? Духовным вождем Памира. Кем была Елена Рерих в отношении Аллалминга? Ямына, владетельница, близка мне учением, пострадала вместе со мною, закопали живой. 108. 11 августа. Итак, 7 собрано для моего дела. Зак, удержи посла от Бехтерева. Он не голоду помогать едет. Уведоми посла. Руководитель Йенты Лихтман. Тохот, египтянин в 3 веке до Рождества Христова, духовный учитель. Удяшин, перевоплощение Е. Лихтман. Ояна, финка, в XVIII веке в Финляндии. Явленная жена, учительница тавастов, училась считать и молиться. 109. 17 августа. Относительно барона не беспокойтесь. Уликой считать деньги нельзя. Море я удраю любит, когда он, ручной ворчун, не препятствует моей воле. Любите Рериха, посланца моего. Счастлива будешь. Через любовь придешь ко мне. Люмоу. Доволен будь, расти в чистом месте. 110. 18 августа. Ручной ворчун любит лошадей. Желаю ему успеха. В его руках жуткий дух наездника номада Тамерлана. Можно доверить ему коня. Дорогою в Клифф-Двеллерс надо найти то место, где часто растет сосна. Ружья не люблю. Не берите с собою. Рерих будет счастлив увидеть меня первым. На дороге Мексики, считаю, увидите меня. Выехать надо в 6 часов утра, ехать со стариком. Можете не ехать в тумане, считаю, увидите меня, и ярко явлю вам себя. Дух, считаю, у тебя растет, но запусти дом на эти дни. Питайтесь корнфлейкс. Примечание. Американское корнфлекс, кукурузное хлопья. И фруктами. Пусть Люмову раз в день в ресторане ест. Но оставь хлопоты на эти дни. Я считаю нужным ущелье Мории назвать новую картину. Счастливую сюиту закончить, задумал Рерих. Рерих явит родину царицы Мексики. Дворец стоял на месте церкви Мигуэля. Клифф-Двеллерс – священное место. Можете Люмоу доску моим именем дать для рисования? Думайте рисовать меня в Клифф-Двеллерсе. Считаю ненужным другие признаки. Но любите меня. Урусвати, считаю, не должна быть на кухне эти дни.